Лейтенант Головачев окончил жизнь самоубийством. Что же послужило причиной его поступка? Прямых свидетельств нет, письма его не опубликованы. Однако, судя по запискам Федора Шемелина и командира Ивана Крузенштерна, можно сделать некоторые выводы. Несомненно, Головачев был высокопорядочным человеком и не мог пойти ни на какие сделки со своей совестью. Он один осмелился осудить грубые выходки своих товарищей, офицеров, против начальника экспедиции Рязанова. Получилось, что Головачев был невиновен в отвратительных событиях на шканцах Надежды. Можно предположить, что пришлось вынести ему на обратном пути в Петербург. Офицеры Надежды вполне справедливо считали, что их призовут к ответу, ведь оскорблению подвергалась личность императора и готовились к защите. Препятствием на их пути стоял Петр Головачев. Он считал, что виноват в нарушении правил товарищества и в то же время знал, что не может совершить бесчестный поступок. Крузенштерн проявил осторожность. Он был уверен, что безопаснее пройти в Балтийское море и Петербург не через пролив Ла-Манш, где могли встретиться французские корабли, но вокруг Шотландии. Первым из трехлетнего плавания в Кронштадт пришел корабль «Нева». В июне и Лисянский был предупрежден английским кораблем о военных действиях между Россией и Францией. Однако Юрий Федорович не побоялся встречи с французами, приказал изготовить артиллерию и продолжал идти намеченным курсом. 23 числа поутру мы, приближаясь к предмету своего отечества, писал приказчик Николай Коробицын в своем отчете, нетерпеливо желали удовольствовать зрение наше оном. Тогда для нас и час казался за день. В 8 часов, в какое бы пришли восхищение, когда открылся Кронштадт глазам нашим, тогда всякой с восторгом и чувствительностью приносил благодарение Всевышнему, вождю, управляющему плавание наше. В половине 9 часу достигли мы Кронштадтской рейды, и в расстоянии полумили от гавани встали на якорь. В 9 часов салютовали с корабля Кронштадтской крепости 13 выстрелами из пушек, на что с оной ответствовало нам равным числом выстрелов. Стены же Кронштадтской гавани наполнены были множеством обоего полузрителей, а корабль наш тотчас же был окружен приезжающими из Кронштадта шлюпками. 25 числа корабль наш взошел в усть-канал Кронштадтской гавани для выгрузки из оного товаров. Сего дня приезжали к нам из Петербурга министр коммерции граф Николай Петрович Румянцев и граф Строганов. 26 числа в 8 часов утра Его Величество Государь-Император удостоил корабль наш «Неву» своим высочайшим присутствием, и угодно было Его Величеству осчастливить нас своим благоволением остаться у нас на корабле, завтракать, для чего изготовлена была часть оставшейся от вояжа служительской солонины, сухарей и воды, полученных нами в Кронштадте при отправлении в вояж. В продолжении завтрака я имел счастье говорить с Его Величеством о китайской в кантоне коммерции, о товарах, полученных нами на вымен от китайцев. В 10 часов Его Величество отбыл с корабля нашего обратно в Петербург на шлюпке без всякой церемонии. На пути из Кронштадта император был оживлен, ласково беседовал с графом Румянцевым и морским министром адмиралом Чичаговым. «Как прикажете поступить с Крузенштерном, Ваше Величество? Скоро Надежда «Прибудет в Кронштадт?» — спросил Чичагов. Александр Павлович погрузился в раздумья. «Я, право, не знаю, что делать», — сказал он по-французски. «Пожалуй, господа, отложим разбор событий на шканцах Надежды до возвращения Рязанова. А может быть, не станем пачкать столь прекрасное начало? Мой адъютант, граф Толстой, советовал закрыть глаза. Да и сам Рязанов просил простить виноватых». Опять наступило молчание, и граф Румянцев, и министр Чичагов понимали щекотливое положение Александра Павловича. Если все, что писал Рязанов, правда, то офицеры оскорбили на шканцах особу самого императора. «Как прикажете, Ваше Величество?» — склонив голову, министр Чичагов докончил. «Вы вольны казнить или миловать?» 9 августа корабль «Надежда» отдал якорь на Кронштадтском рейде, находясь в отсутствии 3 года и 12 дней. Можно представить, как был разгневан капитан Крузенштерн, узнав, что Нева пришла первой и давно стоит у Кронштадтского причала. Это навсегда испортило отношения между командирами.